Глава 13. Приход на родину, бедственное положение, ночлежный приют, Батум, светлый праздник в приюте, письмо от Канаева, мое переселение в кухню при доме мачехи, существование подачками, отсылка рукописи, нищенство, переселение в Батум, его обстановка. Тяжело было у меня на сердце, потому что дома у меня никого и ничего не было. Некуда было, что называется, головы преклонить. Я знал, что мне придется ходить по миру. Что пришлось мне вынести дорогой, я не буду описывать, потому что это уже описано и напечатано в «Русской мысли». Я впоследствии упомяну, где и как я писал о своем аресте и перенесенных в дороге испытаниях, и при каких условиях удалось мне это пристроить в печать. Свобода после месячного ареста, после трудностей этапной дороги, меня нисколько не радовала. В голове вертелись только вопросы: что делать, чем жить. Хотя у меня в городе и был родительский дом, но он по духовному завещанию принадлежал мачехе. Несмотря на то, что я с мачехой до сих пор нахожусь в очень мирных отношениях, в то время я все-таки не хотел явиться к ней в моем изорванном костюме и в лаптях, данных мне нашим мещанским старостой. Я не ее стыдился, а жильцов, которые у нее квартировали. И чтобы не срамить родное пепелище, я решился лучше идти в Батум. Так называют у нас ночлежный приют. Когда я освободился из нашей мещанской управы, у меня от порционных денег оставалось 15 копеек. Я осознавал, что все мои несчастья происходят от водки, но мне было так грустно, тяжело, что я с каким-то отчаянием, не рассчитывая, что сегодня и завтра мне не на что будет купить кусок хлеба, пропил свой последний пятиалтынный, как будто надеялся в этом найти забвение или, по крайней мере, некоторую бодрость. Но несмотря на то, что я более 2 месяцев не пил вина, оно не произвело на меня никакого действия. Я остался в том же тяжелом унынии, в каком и был. Побродив недолго по берегу Волги, я пошел в Батум. Я пришел туда еще очень рано. Там находился только один старик. Мы разговорились с ним, и оказалось, что он знал все наше семейство. И я также знал и много слышал о нем еще в детстве. Старик этот был когда-то хороший торговец-краснорядец. Торговал суровскими, или как у нас называют, красными товарами. В молодости своей он был тоже известен всему городу своим дебоширством и безобразничанием. Женившись, он нисколько не исправился и продолжал такую же жизнь. Долго билась с ним жена, но, наконец, она умерла. Детей его, у него было 2 дочери, взял на воспитание его брат, а он начал скитаться. За его буйный характер никто его не хотел держать на квартире, даже родная мать и та не пускала. И потому он принужден был поселиться в Батуме.